«Есть монетка?» — неожиданно спросил он. Лера, пошарив в карманах, вытащила 10 рублей и протянула ювелиру. Неожиданно тот молниеносным движением пару раз провел по ребру драгоценного камня монетой. Лере показалось, что у нее зазвенело в ушах, хотя звук был едва слышен. «Что вы делаете?» Почти одновременно возопили они с Цербером. Вместо ответа Вагнер протянул камень Лере. Она выхватила его и сразу же увидела, что грань повреждена. На ней явственно виднелись две продольные царапины. «Что? Что вы натворили?» — простонала она. «Дед меня убьет!» «Не вас!» — покачал головой Роман и пристально посмотрел на Жлобина, чье лицо постепенно и неуклонно приобретало багровый оттенок. Он уже собирался наброситься на ювелира с кулаками, когда тот добавил: «Что вам известно об алмазах, Валерия?» «Они очень дорогие», — пробормотала она, огорченно разглядывая царапины. «А еще?» Случайно бросив взгляд на Жлобина, она увидела, что его лицо из пунцового превратилось в пепельное. «Они очень твердые», — чуть слышно прошелестело над ними губами. «Вот именно», — кивнул Вагнер. «Бриллианты разбиваются от сильного удара, но устойчивы к другим повреждениям, например, к царапинам». «Но этого не может быть!» — вновь включив свой голос, на полную громкость воскликнул Цербер. «Здесь же охрана, сигнализация и я!» «Вы хотите сказать, что это...» — начала Лера. «Это не имеет никакого отношения к крови ангелов», — кивнул Роман. «Это вообще не бриллиант, а обычное ювелирное стекло». «Стекло?» «Ну да». Пожав плечами, он вернул бесполезную вещицу Лере. «Это видно невооруженным глазом. Огранка грубая, но самое главное — цвет. Он должен отливать от голубого к фиолетовому, переходя в красно-розовый, а здесь...» Он кивнул в сторону подделки. «Ровный красный цвет». «Но наши эксперты не могли ошибиться». «Я уверен, что они действительно нашли кровь ангелов», — согласился Роман. «У них есть все инструменты для определения вида минерала, и они определенно заметили бы столь грубую фальшивку. Камень подменили здесь». «Неправда», — возразил Жлобин, выпятив грудь. «Это совершенно невозможно. Либо здесь, либо во время доставки в хранилище», — неумолимо закончил мысль Вагнер. «Но информация об обнаружении бриллианта не просачивалась в публичное пространство», — сказала Лера. «Никто не знал». «Никто? Давайте посчитаем. Вы и я — это уже двое. Суркова с генерал-майором. Вы», — он кивнул в сторону Жлобина, — «эксперты и тот, кто доставлял бриллиант в хранилище. Это уже тьма народу, скажу я вам. Но наверняка есть и другие. Это значит, что кто-то слил информацию заинтересованным лицам или даже сам вынес камень из комитета». Молодой ювелир только пожал плечами. «Жаль», — вздохнул он. «Мне так хотелось увидеть кровь ангелов своими глазами. Это с одной стороны». «Что?» — переспросила Лера, все еще отказываясь верить в то, что произошло. «Я говорю, что с одной стороны жаль, что это стекляшка. Но с другой не стоит забывать о кровавой истории бриллианта. Каждый, кто им владел, скоропостижно скончался». «Ну да. История подтвердилась на наших глазах. Антиквар, владевший камнем, был ограблен и убит, а вор умер в тюрьме. Гагин купил краденый бриллиант и погиб, а его племянник, завладевший драгоценностью обманом, был убит маньяком. Поэтому будем считать, что нам повезло. Мы избежим проклятия крови ангелов», — подытожил Вагнер. «А вот тот, кто его заполучил, что ж, бог ему судья». «Все это будет очень интересно начальству», — пробубнил Жлобин, в голове которого, сменяя друг друга, проносились самые радужные перспективы его дальнейшей службы. Службы человека, профукавшего один из самых дорогих драгоценных камней в мире, а сочный кроваво-красный двойник проклятого бриллианта, нагло сверкая острыми гранями, как будто смеялся над присутствующими, точно зная, как произошла подмена. «Значит, кровь ангелов пропал», — разочарованно хлопнул ладонью по столу Алекс. «А я-то надеялся, что смогу с твоей помощью хоть одним глазком на него взглянуть». «Это все равно было бы невозможно», — вздохнула Лера. «Тебя бы не пропустили в хранилище». «А Вагнера пропустили?» — нахмурился ее жених. «Это была награда за помощь в расследовании и компенсация за смертельную опасность, которой он подвергся. Кроме того, он профессионал, «Ну, знаешь, я тоже неплохо разбираюсь в камнях», сказал Алекс, беря Леру за руку и рассматривая подаренный им бриллиант на ее безымянном пальце. «Не сомневаюсь», — улыбнулась она, думая о том, что это помолвочное кольцо создал Вагнер. «С другой стороны, Алексу не откажешь во вкусе, ведь это он выбрал украшение, а Роман понятия не имел, кому предназначено его творение». «Как тебе декабрь?» «Что, прости?» «Пора назначить день свадьбы, я подумал, что хорошо бы пожениться перед Новым годом. Как думаешь? Только в этом случае нужно записываться уже сейчас». Лере вдруг показалось, что она тонет. Уходит под воду, захлебывается, задыхается. Очень странно, ведь она давно знала, что это случится. Она сама дала согласие на брак. Так почему же ей кажется, что она вот-вот совершит самую страшную ошибку своей жизни? «Так ты не против?» — спросил Алекс с тревогой, глядя на свою невесту. Как будто почувствовал, что творится у нее внутри. «Нет», — ответила она. «Пусть будет Новый год». «Вы уверены, что сможете что-то выяснить?» Частного детектива по фамилии Негойда Роману порекомендовала адвокат Марина Бондаренко. Чисто внешне он не вызывал у него особого доверия, но Марина уверяла, что он отличный профессионал. «Даже не сомневайтесь», — уверенно ответил Негойда. «Конечно, это дело давнее, но у нас уже есть кое-какая информация, значит, найдется еще. Быстрого результата не обещаю, но он обязательно будет. Я должен вам аванс. Заплатите, когда что-то узнаю». Стоя на террасе, Роман смотрел вслед удаляющемуся детективу. Удастся ли ему выполнить свое обещание? То, что он отказался от аванса, характеризовало его с положительной стороны, однако не все зависит от Негойды. В конце концов, прошло так много лет со времени гибели мамы. Ну почему тот бывший следователь не появился раньше, пока Карл был еще жив? Он бы точно знал, что делать, напряг бы свои обширные связи. Не пора ли самому начать их создавать? Взяв с плетенного кресла сотовый, Роман набрал номер благотворительного фонда деда, который занимался строительством и обустройством домов для пожилых людей. Роман продолжал перечислять туда те же суммы, что и Карл, но ни разу не посетил ни один из домов и не встретился с распорядителями фонда. «Пора это изменить». И он набрал номер. «Добрый день», — ответила на приветствие, произнесенное удивленным женским голосом. «Могу ли я приехать к вам завтра?» «Думаю, настало время принимать у Карла эстафету».